Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Разговор о проблемах человеческого взаимодействия с мобильным телефоном. Мы продолжаем сегодня в эфире нашей программы, поскольку, наверное, мобильный телефон стал настолько необходимой для нас вещью, что его роль в нашей жизни за одну программу не обсудишь. В общем, так или иначе, но число людей, испытывающих дискомфорт от расставания с мобильником или от того, что он выключен, растет с каждым годом. Опрос, проведенный в 2008 году, выявил 53% таких людей, а опрос, проведенный в году 2011, выявил уже 72% таких процента. Если учесть, что мобильник – это предмет, который сегодня есть у каждого, у каждых 8 жителей из 10 во всех развитых и развивающихся странах, то можете себе представить, все это можно описать в качестве самой настоящей эпидемии. Впрочем, разговор в нашей предыдущей программе закончился на звонке нашей радиослушательницы Евгении. И вот я позволю себе поставить маленький фрагмент ее записи для того, чтобы определить, ну, как бы главную тему сегодняшнего разговора. Нынешнее отношение к мобильным телефонам, оно во многом мистическое. В этом можно убедиться, если посмотреть на те многочисленные футляры для телефонов, которые везде продаются. Чем они только не украшены. Можно увидеть футляры с изображением животных, пантеры, например. Многие футляры украшены бисером, вышивкой, узорами, подвесками. То есть всем тем, чем в древности украшали ритуальные предметы, которые считались одушевленными. А недавно я видела футляр, сделанный в виде кукольного платьица. Ну да, мобильник – это в какой-то степени кукла. Кукла всегда была олицетворением души того, или чаще той, кому она принадлежала. И мы сегодня точно так же пытаемся вложить в мобильный телефон свою душу, вкладывая в него то, чем мы являемся. Еще среди жителей Атлантиды Жюль Верна были распространены мобильные телефоны. Это такой прибор, который одновременно еще и служил удостоверением личности и средством связи, и телевизором, в нашем понимании. В общем, есть такая мечта человечества. И она потихонечку начинает осуществляться. И, вне всякого сомнения, мобильный уже отчасти, ну, если не удостоверение личности, то, по крайней мере, наш идентификатор. А это значит, что должна быть какая-то мистика, почему-то вот склонно человечество к участию в мобильных сетях или в сетях связи в интернете, и не только связи, конечно, и в социальных сетях. Вот о мистике этих сетей и мистики мобильника мы сегодня хотели поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Сегодня проблемах мобильника. Почему же все-таки человек одушевляет этот удобный и нужный прибор? 495-956-1514 наш телефон. Мы постоянно работаем вместе с сайтом, расположенным по адресу www.serebniti.ru. В сети интернет. Это центр нашей мобильной связи со слушателями и пользователями. Поэтому вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, сразу видите открытый мини-чат. Дальше разберетесь сами, ничего сложного в этом нет. Ну, а о том, чем же так близок человеку мобильник, по телефону 495-956-1514. Я думаю, что не без участия мобильных телефонов на свет родилась и стала безумно популярной музыка в стиле хип-хоп. И вот один из экспериментов замечательной акустической группы в стиле хип-хоп сегодня будет иллюстрировать наши мистические размышления о мобильных телефонах. Вот сегодня я, слава богу, могу не подводить итогов предыдущей программы, потому что, может быть, самое главное подытожила наша радиослушательница Людмила. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вас беспокоит Людмила. Не вижу в мобильных телефонах какой-то особой проблемы. Я понимаю, что это научно-техническая революция. Ну, был, в конце концов, телефон и телевизор, вот, и потом интернет. То есть это научно-техническая революция, которой человек просто обязан как-то приспосабливаться. А уж погубит его эта техническая революция или наоборот вознесет, это уже, если честно, наверное, человек зависит. Меня сегодняшняя передача-то волнует с точки зрения мистики мобильных телефонов. Вот хотела бы получить ответ, неужели такая мистика действительно существует, и в чем она заключается? Ведь мобильный телефон и интернет – это очень все сложно. Это ведь прямо на пути космоса туда, да? И мозги, наверное, наши туда закачиваются в космос, туда даже улетают. То есть мы же ведь люди Вселенной, мобильный телефон и нет-связь. Нам как раз это-то и подтверждают. Ну, в общем, не вижу я особенно большой проблемы в мобильных телефонах, но мне понравилась ваша мысль о том, что, ну, разбазариваем мы себя, потому что уж слишком часто и необдуманно выплескиваем в мобильную эту сеть наши эмоции. Они действительно должны нас как-то, ну, перебродить, как-то побыть с нами. Вот, видимо, только так приходит зрелость к человеку. То есть быть зрелым – это быть выношенным, а все то, что сокращает и ускоряет, ну, наверное, не дает нам по-настоящему, ну, дорасти до самих себя. Распелками становимся. Людмила из Мурманска. На скорости мы все время что-то такое проскакиваем. В том числе проскакиваем свои собственные переживания. Мы не успеваем почувствовать ни себя, ни других, потому что стараемся скорее-скорее делиться своими собственными мыслями и эмоциями, и они как-то так растворяются, разбазариваются на этом всеобщем базаре связей в телефонных, СМС и мобильных сетях в интернете по той простой причине, что, в общем, мобильный телефон – это гаджет, который очень мало отличается сегодня от компьютера, вы все это знаете. Поэтому вот как бы, конечно, если все это происходит сразу, то во всем этом есть какая-то мистика. Но, впрочем, прежде чем обратиться к мистике, давайте все-таки обратимся к тому, о чем говорит Людмила. А именно, давайте обратимся к последствиям НТР. Ну, очень долго и сложно можно говорить, а можно просто, потому что в действительности мы хорошо знаем, что такое последствия научно-технической революции. Ну, например, человек ездит на автомобиле, даже за хлебом, и у него при этом атрофируются мышцы. Поэтому ему становятся необходимыми естественные нагрузки. То есть, извините, наоборот, искусственные нагрузки. Он идет в фитнес-клуб или просто занимается упорно спортом, делает утреннюю зарядку для того, чтобы восстановить необходимую мышечную массу, потерянную за счет научно-технической революции. И вот здесь нам кажется все абсолютно понятно. Вот только жалко, что когда дело касается психики человека, его души, мы этот простейший закон атрофии, вот если мы что-то подменяем техническим приспособлением, то, что мы подменяем в человеческом теле или в человеческом организме, начинает атрофироваться. У нас есть замечательное... Говорить, общаться непосредственно, передавая живые эмоции, размышлять самостоятельно. Теряем себя. Мне кажется, что скоро люди совсем разучатся общаться вербально. И это не значит, что они приобретут какие-то более совершенные формы общения, а утратят возможность выражать свои мысли. Ведь и сейчас словарный запас некоторых подростков ограничивается жаргонными словечками типа «ржака» или «жесть». А слово «прикол» вошло уже в повседневный обиход. А ведь столько прекрасных русских слов, которые обозначают то же самое, но их еще нужно вспомнить и подобрать. Однако сегодня подбирать слова мало кто умеет и хочет. Язык – жертва современной жизни, когда все куда-то спешат, ограничивая общение несколькими малозначащими фразами. Сегодня письма, как таковые, вообще малопопулярны. Обмениваются быстрыми сообщениями, СМС или чатятся. Увы, все это обезличено. А содержание часто очень скупо. «Привет, как дела? Все нормально, а у тебя?» «Тоже. Ну, пока. Пока. Утрачена даже традиция обращаться друг к другу по имени. Все голо и неинтересно. Но большего не пишут то ли из-за недоверия, то ли из-за недостатка времени, а, возможно, и из-за отсутствия искреннего интереса друг к другу, боязни проявить себя больше и прослыть непонятым, чудным, закомплексованным писакой. Чувства за семью печатями. Нет сегодня Татьяны Лариных. Если и пишет человек о чувствах, то в стол. Или же пишет совсем не то, что чувствует. Еще лучше не своими словами. Скачал из интернета красивые слова или из книжки с поздравлялками, переписал и рад. Или смайлов наставил. Электронный посредник, конечно, вытерпит. Все запутаны в сети, но большинство ниточек этой паутины бессодержательны, нефункциональны, мертвы. Конечно, есть интересные собеседники с прекрасным кругозором и желанием общаться. И уже этому следует порадоваться. Но вот только за пределы интернет-общения такие люди выходить не спешат. Таким образом, замена живого общения интернет-сообщениями и смс-сообщениями разобщает людей, мешает составить представление о собеседнике, разрушает искренность. Беда в том, что переход из интернета в реал происходит гораздо сложнее. Страшновато увидеть перед собой живого человека, которому успел что-то раскрыть, и стать для него разочарованием или разочароваться самому. При переходе в интернет общение с друзьями и знакомыми впадает в ступор. Становится трудно, не о чем говорить. Человек, чувствуя себя одиноким в сетях, не стремится, однако, из нее уходить, потому что надеется встретить рано или поздно родственные души, потому что может создать себе иллюзию множества друзей, хотя и виртуальных. Многие говорят: опыт искреннего общения в интернете. Разве это не ужас? Разве не трагедия, что люди могут искренне общаться только в интернете или телефоне? Только там, что по определению просто является средой для ношения масок. Искренность – это одна из масок современного человека? Чем же он тогда является сам по себе? Ну вот, Юлия Федоровна говорит о... устами, конечно, Валентины, говорит о симптомах атрофии души. Потому что, собственно говоря, атрофия языка является первым и главным симптомом такой атрофии. Только мы вот все время недооцениваем и не хотим понимать, почему происходит эта атрофия и что является ее причиной. Ну, все время пытаемся как бы свести все к каким-то физическим вредным факторам воздействия мобильного телефона. На мой взгляд, все немного сложнее. Здравствуйте, Людмила Романовна. Здравствуйте. Добрый вечер, доктор. Я очень рада общению с вами. Спасибо. Я хотела бы подчеркнуть еще один аспект мобильных телефонов. Это то, что при появлении их человек стал как... Ну, он перестал быть невидимкой. То есть его можно найти везде. В тундре, в лесу, где угодно. То есть мы можем общаться с человеком независимо. Может, то есть где-то он находится далеко. И я это испытала на себе. Дело в том, что у меня была очень сильная такая, ну, взаимосвязь, можно сказать, с папой. Он без конца беспокоился, и когда не было телефонов, я, конечно, звонила, я уезжала далеко, искала телефон-автомат, а потом появились мобильные телефоны, и это началась зависимость. Знаете, это очень тяжелая зависимость. Это мистика, можно сказать. Ты уже не можешь, ты привязываешься к этому телефону. И где бы ты ни был, ты все равно знаешь, что тебе позвонят. А если это близкий человек, ты не можешь не ответить. Это очень тяжелая вещь. Спасибо большое, Людмила Романовна. Ну вот, я, знаете, о чем хочу попытаться сказать, и попробую все-таки это сделать до следующей музыкальной паузы, о мистике. Понимаете, если мы сетью и ее как бы узлом в виде экрана, большого экрана компьютера или маленького экрана телефона, что-то подменяем, значит, это что-то должно существовать. И вот здесь, уж не сердитесь на меня те, кто не слушает наши передачи регулярно, как раз без понятия коллективного бессознательного Юнга-то и не обойдешься, иначе просто не объяснишь. И вот какую мистику имею в виду. В храме Аполлона в Дельфах, в античной Греции, хранился пуп земли. Это огромный камень, который правильно называется амфалос. Это камень, который символизирует центр, с которого началось творение мира. Вот этот вот камень покрыт рисунком, выбитым рисунком фактически рыболовной сети. Да, то есть сетью, на которой расположены узлы. Буквально, если взглянуть на это с современной точки зрения, это получится что-то вроде модели вот тех самых виртуальных или мобильных сетей с телефончиками, узлами. На самом деле, по всей видимости, эта же сеть Самфалоса, рыболовная сеть, перешла потом в христианские притчи, и именно в этом смысле это именно та сеть, с помощью которой Спаситель собирался сделать рыбарей ловцами душ человеческих. Да? То есть это та самая сеть, в которую улавливаются человеческие души. Платон, рассказывая об этой сети, имел в виду, что она состоит из идей, от которых человеку некуда деться. Эти идеи не просто идеи, они все обладают некоторыми личностными свойствами, этот самый мир живых идей или мир эйдосов. Вот этот вот самый мир, сказал, доказал, показал, описал Карл Юнг, находится не где-то в небе, висит эта сеть, а каждый человек имеет ее в своей душе. Это и есть сеть коллективного бессознательного, тех идей, которые делают человека человеком, и которую вот для того, чтобы до этих идей добраться, нужно обращать внимание на собственные чувства. Нужна вот та самая зрелость, о которой говорила Людмила, зрелость чувств. Это наша связь с той внутренней сетью коллективного бессознательного. Мы пытаемся ее моделировать, создавая связь внешнюю. И когда мы создаем связь внешнюю, то в результате мы как бы перестаем углубляться в себя. У нас нет времени на то, чтобы совпасть со своими собственными чувствами. И мы пытаемся как бы создать систему связей во внешнем мире, вместо того, чтобы создавать систему связей в мире внутреннем. Соборностью называется эта система связей в христианстве, между прочим. Я хочу сказать, что возникает прямая подмена. Это из-за нее происходит атрофия души. И сразу хочу сказать, что с моей точки зрения ни разработчики мобильных телефонов и всяческих компьютерных гаджетов, ни сами мобильные телефоны, упаси Господи, даже если их в кукольное платье одеть, они все равно живыми от этого не станут. Это, конечно же, человеку так легче. И когда он вдруг понимает, что тот же самый полезный прибор делает его зависимым, его жизнь открытой, и тот же мобильный прибор дает возможности тотальной слежки за ним самим, а он как бы к этой тотальной слежке, в общем-то, и стремится, ну, скажем, во имя того, чтобы был порядок, то выясняется, что это протез. Это замена той самой внутренней сети единства душ. Если человек стремится к стремительным, простите за эту тавтологию, внешним связям, он вдруг теряет свою собственную глубину. Так проще. Вот эта внешняя сеть, она всегда дает не свободу, и вместе с тем действительно упрощает жизнь, потому что думать и говорить, сложно думать и сложно говорить, это всегда не просто говорить, в общем-то, становится ненужным. Вот это, собственно, главная проблема мистическая, если хотите, или Маритен, замечательный французский философ, один из лидеров нового католицизма, Жак Маритен. Между прочим, называл то же самое, что называл Юнг коллективным бессознательным, замечательным словом «духовное бессознательное». Возможно, это понятие вам покажется ближе. потому что, конечно, Юнг и Маритен имели в виду совсем другое, чем фрейдовское бессознательное, и это очень важно понимать. Вот от него мы отрываемся, и вот за счет этого идет атрофия души. Правда, не мобильник в этом виноват, а сам человек, который не хочет в глубину этой самой души смотреть. Ну вот теперь, наверное, еще одна музыкальная пауза. Несколько слов о мистике мобильных телефонов. Я хочу сказать, что вообще-то коллективное бессознательное Юнга или духовное бессознательное Маритена – это вовсе не такие сложные понятия. Вот я получил сегодня письмо из нашей совершенно замечательной слушательницы из Красноярска. Она, в частности, пишет: «Ваша передача рассказывает нам о том, вы слушаетесь в это, о чем каждый, может быть, и догадывался в глубине души, но не заострял внимания, не задумывался, думая, что же это я за тварь такая, а оказывается, творение Божье». Вот, собственно, и все. Наша слушательница сама открыла вот это коллективное бессознательное, потому что я думаю, что очень многие, когда слушают наши совместные с вами размышления в передаче, они думают: вот все время крутилось на кончике языка, только никак сформулировать не мог. Это же моя мысль, я же это всегда понимал. И вообще мы помним, да, вот что были такие Герцен, Кафка, Юнг, это только из последних наших разговоров. И когда вспоминаем какие-то ощущения, которые они на нас произвели в детстве или в юности, то как будто спохватываемся. Ой, действительно, это есть. Вот, собственно, и все. Вот это то, что крутится на кончике языка, вот это, о чем каждый догадывается в глубине души и узнает только когда слышит, это и есть коллективное бессознательное или духовное бессознательное. Это от него мы пытаемся отказаться, когда одушевляем мобильные телефоны, когда переходим на как бы сбрасывание, немедленное сбрасывание эмоций в сеть, попытку разделить их друг с другом во внешнем мире, не оставлять себе, не переживать. Потому что, наверное, для того, чтобы стать человеком, нужна внутренняя, не внешняя, политика или стратегия переживания. Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Ой, извините, Анна. Добрый вечер. Я думаю, рассмотреть феномен важности мобильного телефона с точки зрения ребенка 70 лет будет особенно интересно, поскольку для него функции телефона как возможности быстрой связи для обмена информацией совсем не важна. Зачастую для ребенка сотовый телефон является пределом мечтаний. Наличие этой вещи у соседа по парте в глазах остальных детей придает ему обладание неограниченными возможностями. У него есть то, наличие чего делает его на голову выше остальных. У него есть возможность. Зачем, для чего, почему? Эти вопросы на данном этапе совсем не важны оказываются. Может быть, ребенку просто жизненно необходимо осознавать, что у него есть возможности, что мир перед ним открыт. И это ощущение – самая главная ценность для ребенка в этом возрасте. У меня два племянника. Девочка 9 лет и мальчик 6. Они очень много времени проводят вместе, и поэтому их желания и потребности практически одинаковы. Но девочка, она очень хочет мобильный. Я бы в целом описала ее как очень реального человечка. Она мне сказала, что мобильный ей нужен для того, чтобы звонить, если поднимется температура. Но судя по тому, как горели у нее глаза, температура кажется ни при чем. Мобильный телефон для нее источник возможностей, в том числе для контроля за реальностью и возможностью быть победителем, пусть даже в электронных играх. Второй племянник. Мобильник ему совсем не интересен. Я бы сказала, что он в терминах серебряных нитей с нереальностью на «ты». Постоянно лепит из пластилина каких-то фантастических животных. Он просто влюбился в марш оловянных солдатиков Чайковского и какое-то время напевал его с такими нюансами, которые я за всю свою жизнь и не расслышала. Может полностью пересказать, сыграв мультик «Падал прошлогодний снег». И вот он совершенно равнодушен к тому, что есть ли у него мобильный или нет, и к электронным играм тоже. Мобильник для ребенка – это возможность возможностей. Вот что я хотела сказать. Спасибо, Анна. Спасибо, Анна. По-моему, замечательный звонок. И я хочу сказать родителям в первую очередь. Помните, пожалуйста, что то, что она называет возможностями, действительно есть возможность. И вот эта самая возможность получения информации и возможность с кем-то немедленно посоветоваться или немедленно отправить куда-то свои плохие или хорошие эмоции постепенно подменяют способности. Вот то, что мы раньше называли детскими способностями, сегодня именуют возможностями. И это, по всей видимости, вовсе не случайные процессы. Ну, несколько общих мыслей по поводу телефонов и детей. Помните, пожалуйста, что телефон, с одной стороны, снижает риск жизни ребенка, а с другой стороны, повышает. Чем дороже телефон, тем больше шансов его украсть. Тем более, что его захотят украсть, тем более, что дети любят хвастаться своими телефонами. Именно поэтому их и как бы одушевляют, поскольку это вид престижа. И в ранней, то есть в начальной школе, извините, и в школе старшей, в подростковой группе, У подростков это вообще показатель социального статуса, и он больше не зависит от собственных достижений ребенка в учебе, спорте, каких-то своего увлечениях, а напрямую зависит от родителей. Он является показателем богатства родителей, а следовательно, показателем влияния самого ребенка. Поэтому, если родители даже богатые и разумные, они не будут покупать ребенку самый дорогой телефон. Ну вот то, что мы сказали, наверное, самое главное, поскольку помните, что мобильник ограничивает способности ребенка к общению, в том числе к общению в школьной группе. У него отпадает необходимость выходить на улицу, и вообще может не появиться никакого опыта естественной и непосредственной дружбы. В результате мы очень любим сегодня направо и налево бросаться диагнозом аутизм, а сами фактически растим аутистов. Ну, о зависимости я говорить не буду. Недавно я в интернете вычитал замечательную мысль Елены Осиповой, это белорусский психолог. Вот что она пишет. Слушайтесь, на самом деле мобильник является своего рода диагностическим критерием эффективности всех родительских усилий по воспитанию. Если ребенок, получив телефон, пользуется им так, как этого ожидают родители, они могут смело сказать, что они воспитали нормального человека. Такой ребенок не будет хвастаться перед друзьями, говорить по телефону часами, проговаривая все родительские деньги. Он не будет требовать от родителей самого навороченного телефона, понимая, что им это не по карману. Если ребенок младшего возраста достаточно общается с родителями, которые всегда охотно и внимательно его выслушивают и оказывают ему поддержку, у него не будет необходимости использовать телефон для борьбы с одиночеством. Если подросток знает цену деньгам и действительно является членом семьи, и если он знает, как строится семейный бюджет, и если у него есть опыт зарабатывания денег, то и телефон он будет использовать разумно. Вообще говоря, наверное, очень важно, чтобы мобильный телефон в детских руках не превращался в игрушку. Как бы, наверное, родители должны говорить ребенку: мы тебе доверяем, ты взрослый. Мобильник – это атрибут взросления. Мы тебя считаем зрелым человеком, и ты теперь должен сам рассчитывать, как тратить деньги, положенные на мобильный телефон, и как и с кем по нему общаться. Самая главная ошибка родителей в отношениях с мобильником, что они начинают использовать телефон или там стоимость телефона для шантажа ребенка в качестве средства его воспитания. Ну, то есть, вот если ты будешь делать то-то и то-то, мы тебе обязательно купим хороший мобильник. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Пожалуй, это все самое главное. Ну, как бы, чтобы чуть-чуть все-таки поговорить об обратной стороне души, давайте попробуем поговорить о каких-то проявлениях искренности. Ну вот, например, у нас на форуме предложили поговорить о том, почему человек боится признания, в смысле собственного признания. Например, признания в любви. Почему так мужчины боятся признаваться в любви? Или почему мы так не любим признавать собственную вину? Почему признание в чем-то, в искренних чувствах, стало сегодня для нас столь серьезной проблемой? Спасибо большое всем. Спокойной ночи.